к смерти своей. Пала на того лебедя стрела черная, взметнулся белый пух, ровно облачко полетел над землей, и не успел он опасть на травы болотные, а уж птица смерть приняла, и, свергнутая с небес, распласталась у лошадиных ног. Еще в юности сказал Игорь старцу-кудеснику: «Нет прекраснее зрака, ягода сокол лебедя избивает». И ответил ему кудесник: «Спросим же у встречных, княже, кто одним словом скажет, того и правда». Пошли они лесом. Чернец на пути встретился, в вязанку хворост нес. Ответь же, божий человек, какой зрак прекраснее всего на земле, — спросил кудесник. — Лик Господа нашего, — смиренно молвил инок. Пошли они полем, увидели пахаря с сахою в тяжком труде пребывающего, и его попытали. Утер пот ротаюшка и вымолвил: «Зрак тот, когда хлеб на столе стоит». Пошли они степью, где на медне сеча случилась кровавая. Вороны над мертвыми телами кружились, черви кишели, аж трава шевелилась. Отыскали они умирающего воина, спросили: «Зрак сей?» «Мир!» Вздохнул он и умер в тот же миг. Будто накрепко запомнил тогда слова сии юный князь Игорь Святославович. Да повыветрились они на бранных полях, ровно надпись на придорожном камне. А случилось тут князю поехать на охоту соколинную с шурином своим, Владимиром Ярославичем Галицким, да с сыновьями малолетними. В печали глубокой ехал он. Сон дурной накануне привиделся и не давал покою ни в тереме, ни в вольном полюшке. Поднялась из болотца утица. Пустили своих соколов Святослав и Олег, да поскакали за ними следом. Чуть увиделся из рак Игорь, и отошла от сердца печаль кручина. Залюбовался, эка чудо! В небе соколы летают, сыновья по земле скачут. Будь крыла у них, так бы и воспарили. Олегов соколец первым настиг утицу, ударил походя. А другой-то сокол, Святослав, озлился, что добычу допереж взяли, и налетел на соперника своего. И стали они бить друг друга, роняя перья на мертвую утицу. Вот уж крыла поредели и хвосты щипаны, а все не уймут страсти своей. Видно, до смерти схватили соколы соперники. Загляделся Игорь в небо, да слышит, Ярославич кличет: «Сокол ты в небе, а соколята на земле!» И узрел Игорь, аки сыновья его, с коней сойдя, насмерть бьются в худой осоки. Вот уж за кинжалы похватались княжичи, кружат кругами ровно вороги лютые. Олег хоть и меньше летами, а не уступает старшему брату, и злоба из очей его брызжет, и сыплется на них соколиное перо. Поднял Игорь плеть и поскакал к своим отрокам. Едва поспел Владимир, абы десницу его остановить. Эка невидаль, отроки повздорили, не беда, коль потешатся до первой крови. На отца глядячи охланулись сыновья, спрятали кинжалы и очи потупили. Тем временем рухнул к ногам Олеговым соколец его, распластал крыла и глаза закатил. А сокол Святослава покружил из последних сил и тяжко на плечо господину своему опустился.